передо мной была большая комната. В ней стояла кровать, два кресла, шкаф, туалетный столик с зеркалом. Кровать была не застлана, просто не смяты. На зеркале лежал толстый слой пыли, ковер был засыпан пеплом. Чувствовалось, что комнату не убирают неделями. В ней сохранился застаревший, въевшийся в обивку мебели запах марихуаны. В комнате никого не было. Я вошел и закрыл за собой дверь на случай, если рыжая соседка будет подглядывать. В кресле около кровати лежала целая куча одежды, платья, чулки, серый с розовым пояс, такое же белье. Рядом с изголовьем кровати была дверь в ванную комнату. Я подумал, что Грейс там, постучал в нее. Мне никто не ответил. Я прислушался. Тишина. Я повернул ручку двери ванной, и она открылась, хотя и с трудом. Что-то позади двери стукнулось о нее. На меня охватило неприятное предчувствие. Заглянув в комнату, я увидел грязную розовую ванну, груду полотенец, кусок туалетного мыла, тюбик с зубной пастой. Я знал, что Грейси находится там. Войдя в ванну, я увидел, что так оно и есть. Она висела на крюке над дверью. На ней была смятая ночная рубашка. Пояс от халата врезался ей в шею. Я коснулся ее руки. Она была холодной и безжизненной. Глава 4. Я осторожно вышел из комнаты 23 и закрыл за собой дверь. Коридор был пустым. Сняв шляпу, я вытер лицо платком и закурил сигарету. Но она мало помогла мне. В чем я действительно нуждался, так это в хорошем стакане виски. Я подошел к двери, за которой скрылась рыжая девушка. На ней висела карточка «Мисс Джой Дрендон». Дома после 5 часов. Я тихо постучал в дверь. Она приоткрылась на несколько дюймов, и в щель выглянула мисс Дрендон, утратившая все свое гостеприимство. «Ну что?» — презрительно спросила она. Я решил не терять времени даром и сразу перешел на язык, который она понимала. «А мне нужна кое-какая информация», — сказал я, показывая ей свою карточку. «За 10 минут разговора вы получите $20 наличными при сохранении строжайшей тайны». Она чуть ли не по слогам прочла текст на визитной карточке, вернула ее и сказала: «Покажите деньги». Простая, непосредственная натура, которая сразу подходит к сути дела, не задавая ненужных вопросов, подумал я. Я достал бумажник и показал ей 10-долларовые банкноты. «Входите», — сказала она. «Не знаю, кто вы такой, но при виде таких ягодок у меня сразу зачесались руки». Я вошел к ней в комнату, несколько больше, чем 23-я, более уютно обставленную. Там был диван, пара кресел, 2 дорогих китайских ковра на полу, красно-желтая бегония на столике в оконной нише. Обернувшись ко мне, девушка протянула руку с красными ноготками. «Давайте половину. Половину. Не то, чтобы я вам не доверяла, но просто у меня такой принцип. Может быть, хотите выпить?» Я отдал ей 1 бумажку и сказал, что не откажусь от виски. Она не стала скупиться, выдала мне бутылку, стакан, дав понять тем самым, что наливать я могу себе сам. «Подождите минуту, я взгляну на свой кофе», — сказала она. К тому времени, когда она вернулась, я уже выпил 2 стакана. Она поставила на стол поднос и шлепнулась на диван,